Глава 7. На левом берегу, где оставался медлительный градоначальник, кучер Комарь разослал ковер, утвердил на нем принесенную скамейку, покачал ее вправо и влево и, убедясь, что она стоит крепко, возгласил: «Садитесь, воин Васильич, крепко!» Похоронцев подошел поспешно к скамье, еще собственноручно пошатал ее и сел не прежде, как убедясь, что скамья действительно стоит крепко. Едва только барин присел, Комарь взял его сзади под плечи, а Комарева жена, поставив на ковер таз с мочалкой и простыней, принялась разоблачать воинственного градоначальника. Сначала она сняла с него ермолку, потом вязаную фуфайку, потом туфли, носки, затем осторожно наложила свои ладони на сухие ребра ротмистера и остановилась, скосив знак внимания на бок свою голову. — Что, Филисе, кажется, уже ничего? Кажется, можно ехать? — спросил Парахонцев. — Нет, воин Васильевич, еще пульсы бьются, — отвечала Филисата. — Ну, надо подождать, если бьются. А ты, Комарь, бултыхай. — Да я бултыхну. — Ты бултыхай, братец, бултыхай. Ты отплыви разок, да и выйди, и поедем. — Не был бы я тогда только, воин Васильевич, очень скользкий, чтобы вы опять по анамеднейшему не упали. — Нет, ничего, не упаду. Комарь сбросил себя за спину своего господина рубашку и, прыгнув с разбегу в воду, шибко заработал руками. — Ишь, как лихо плавает! «Твой комарище!» — проговорил Парахонцев. «Отлично!» — отвечала комариха, по-видимому, немало не стесняясь сама и не стесняя никого из купальщиков своим присутствием. Фелисата, бывшая крепостная девушка Парахонцева, давно привыкла быть нянькой своего больного помещика, и в ухаживаниях за ним различия пола для нее не существовало. Меж тем Комарь оплыл камень, на котором сидели купальщики, и, выскочив снова на берег, стал спиной к скамье, на которой сидел градоначальник, и изогнулся глаголем. Воин Васильевич влез на него верхом, обхватился руками за шею и поехал на нем в воду. Ротмистр обыкновенно таким образом въезжал на Комаре в воду, потому что не мог идти босою ногою по мелкой щебенке. Но чуть вода начинала доставать Комарю подмышки, Комарь останавливался и докладывал, что камней уж нет и что он чувствует под ногами песок. Тогда воин Васильевич слезал с его плеч и ложился на пузыри. Так было и нынче. Сухой градоначальник лег, Комарь толкнул его в пятки, и они оба поплыли к камню, и оба на него взобрались. Небольшой камень этот, возвышающийся над водой ровную и круглую площадью футов 2 в диаметре, служил теперь помещением для 5 человек, из коих 4, Парахонцев, Пизонский, лекарь и Ахилла, размещались по краям, усевшись друг к другу спинами, а Комарь стоял между ними в узеньком четырехугольнике, образуемом их спинами, и мыл голову своего господина, остальные беседовали. Пизонский, дергая своим кривым носом, рассказывал, что, как вчера смерклось, где-то ниже моста в лозах села пара лебедей, и ночью под дождичек все гоготали. «Лебеди кричали. Это к чему-то прилету», — заметил Комарь, продолжая усердно намыливать барину голову. «Нет, это просто к хорошему дню», — ответил Пизонский. «Да и кому к нам прилететь?» — мешался лекарь. «Живем, как кикиморы, целый век ничего нового». «А на что нам новое?» — ответил Пизонский. «Все у нас есть, погода прекрасная, сидим мы здесь на камушке, никто нас не осуждает. Ноги мы, и никто нас не испугает. А приедет новый человек, все это ему покажется не так, и пойдет он разбирать». «Пойдет разбирать, зачем они голые сидят?» — фамильярно перебил Комарь. «Спросит, зачем это держит такого начальника, которого баба моет?» — подсказал лекарь. — Ведь и правда, — воскликнул тревожно, поворотясь на месте ротмистр. Комарь подул себе в усы, улыбнулся и тихо проговорил. — Скажет, зачем это исправник на комаре верхом ездит? — Молчи, комарище! — Полюбопытствует, полюбопытствует, и об этом снова отозвался кроткий Пизонский, и вслед затем вздохнул и добавил. — А теперь без новостей мы вот сидим, как в раю. Сами мы ноги, а видим красу, видим лес, видим горы, видим храмы, воды, зелень. Вон там выводки утиные под бережком попискивают. Вон рыбья мелкота целую стаю играет. Сила Господня! Звук двух последних слов, которые громче других произнес Пизонский, сначала раскатился по реке, потом еще раз перекинулся на вскоре и, наконец, несколько гулче отозвался на заречье. Услыхав эти переливы, Пизонский поднял над своей лысой головой устремленный вверх указательный палец и сказал: «Трижды сила Господня тебе отвечает. Чего еще лучше, как жить в такой тишине и в ней все и окончить?» «Правда, истинная правда», — отвечал, вздохнув, ротмистр. «Вот мы с лекарем маленькую новость сделали, дали Варнаве мертвого человека сварить. А и то, сколько пошло из этого вздора! Кстати, дьякон, ты, брат, не забудь, что ты обещал отобрать у Варнавки эти кости». «Что мне забывать? Я не аристократ, чтобы на меня орать сто крат. Я что обещал, то и сделал». «Как сделал? Неужто и сделал?» «А разумеется, сделал». «Дьякон, ты это врешь, голубчик?» Ахилла промолчал. «Что ж ты молчишь? Расскажи же, как ты это отобрал у него эти кости, а? Да что ты, какого черта нынче солидничаешь?» «Отчего же мне не солидничать, когда мне талия моя на то позволяет?» — отозвался не без важности Ахилла. «Мы с лекарем нагадили, а я ваши глупости исправил. Влез к Варнавке в окошко, сгреб в кулечек все эти кости». «И что ж дальше, Ахиллушка? Что, милый, дальше? Что?» «Да вот тут бестолковщина вышла». «Говори же скорее, говори». «А что говорить, когда я сам не знаю, кто у меня их эти кости назад украл?» Похоронцев подпрыгнул и вскричал. «Как, опять украдены?» «То есть, как тебе сказать, украдены? Я не знаю, украдены они или нет, а только я их принес домой и все как надо высыпал на дворе в тележку, чтобы схоронить, а теперь утром глянул, их опять нет, и всего вот этот один хвостик остался». Лекарь захохотал. «Чего ты смеешься?» — проговорил слегка осердившийся на него дьякон. «Хвостик у тебя остался?» Ахилла рассердился. «Разумеется, хвостик», — отвечал он. «А то это что же такое?» Дьякон отвязал от скребницы, привязанную веревочкой, щиколоточную человеческую косточку и, сунув ее лекарю, сухо добавил. «На, разглядывай, если тебе не верится». «Да разве у людей бывают хвостики?» «А то разве не бывают?» «Значит, и ты с хвостом?» «Я?» — переспросил Ахилла. «Да, а ты?» Лекарь опять расхохотался, а дьякон побледнел и сказал. «Послушай, отец лекарь, ты шути, шути, только пропорцию знай. Ты помни, что я духовная особа». «Ну да ладно, ты скажи хоть, где у тебя астрагелюс?» Незнакомое слово «астрагелюс» произвело на дьякона необычайное впечатление. Ему почудилось что-то чрезвычайно обидное в этом латинском названии «щиколотки», и он, покачав на лекаря укоризненно головой, глубоко вздохнул и медленно произнес: «Ну, никогда я не ожидал, чтобы ты был такой подлец». «Я подлец?» «Разумеется, после того, как ты смел меня, духовное лицо, такую глупость спросить. Ты больше ничего, как подлец. А ты послушай, я тебе давеча спустил, когда ты пошутил про хвостик. Ну уж, этого ты бойся». «Ужасно». «Нет, не ужасно, а ты в самом деле бойся, потому что мне уж это ваше нынешнее вольномыслие надоело. Я еще вчера отцу Савелию сказал, что он не умеет, а что если я возьмусь, так и всю эту вольнодумную гадость, которая у нас завелась, сразу выдушу». «Да разве Астрагелу сказать это вольнодумство?» «Цыть!» — крикнул дьякон. «Вот дурак», — произнес, пожав плечами лекарь. «Цыть!» — загремел Ахилла, подняв свой кулак и засверкав грозно глазами. «Тьфу, осел, с ним нельзя говорить». «А? А? Я осел, со мной нельзя говорить? Ну, брат, так я же вам не Савелий. Пойдем в омут». И с этими словами дьякон, перемахнув в левую руку чембур своего коня, правую обхватил лекарь поперек его тела и бросился с ним в воду. Они погрузились, выплыли и опять погрузились. Хотя по действиям дьякона можно было заключить, что он отнюдь не хотел утопить врача, а только подвергал пытке окунанием и, барахтаясь с ним, держал полегоньку к берегу, но три человека, оставшиеся на камне, стоявшие на противоположном берегу Фелисата, слыша отчаянные крики лекаря, пришли в такой неописанный ужас, что подняли крик, который не мог не произвести повсеместной тревоги. Так дьякон Ахилла начал искоренение водворившегося в Старгороде пагубного вольномыслия. И мы будем видеть, какие великие последствия повлечет за собою это энергичное начало.